Глаза Лёни просияли, брови разгладились. «Макака», — ласково сказал он, — «ты ошиблась, нам не о чем спорить». «Нам не о чем спорить», — согласно повторил Хохолок, но в уголках губ его таилась упрямая насмешка. «Мы просто говорили о курении». «Это очень вредная штука», — весело продолжал Лёня. «И ты права, что забросила свою зажигалку, потому что никто из нас курить не будет». «Нет», — быстро прервал его Хохолок. «Я буду. Если она захочет, я буду». «Я не захочу», — быстро сказала Динка. Эта коротенькая размолвка из-за зажигалки не прошла для нее бесследно. Она чувствовала, что в отношении Лёни и Андрея вкралось что-то новое. Кроме того, ей просто жаль было зажигалку, но искать ее в кустах Динка не стала. Вспомнив об этом сейчас, она недовольно сказала: «Можно было бы разжечь костер зажигалкой, а я разжигала спичками». Она хотела вернуться к тому странному разговору и хорошенько расспросить Лёню. Но Лёня спокойно сказал: «Спичками тоже хорошо, были б сухие щепки, а щепок я тебе еще наколю». И, взяв топорик, ушел. Ужинали на террасе, когда уже стемнело. Кулеш, пропахший дымком, показался всем особенно вкусным. И Динка, которая очень любила, чтобы ее подхваливали, сама распоряжалась за столом, накладывая Лёне и Мышке полные тарелки, не забывая и себя. Может быть, поэтому, да еще потому, что день был слишком насыщен всякими впечатлениями, настоящего вечернего разговора не получилось. В комнате Алины горела лампа под зеленым абажуром. Пронизанной ее светом в раскрытом окне качались ветки березы с нежными разлетающимися листочками. Тонкий месяц острым серпом прорезал темно-голубые облака, одуряюще пахло лесными фиалками. Слова были короткие, а молчание длинным. Говорить казалось не о чем. «Надо ехать к маме», — вздохнула Мышка. «Да, надо ехать. Я завтра же поговорю об этом», — тихо отозвался Лёня. «От Алины тоже давно нет письма», — снова вздохнула Мышка. «Что-то изменилось в ее жизни», — предположил Лёня. «Может быть, теперь она примет Емшан», — с надеждой сказала Динка. И все посмотрели на портрет. Но старшая сестра при свете зеленой лампы казалась особенно строгой и недоступной. И все трое вспомнили, что она не любила посвящать кого-нибудь в свои дела, и тем более не любила она, чтобы ее дела обсуждались даже самыми близкими людьми. «Ну что ж, как будет, так будет», — покорно сказал Лёня. «А Малайка или этот Иван Иванович ничего не говорил тебе, Лёнь? Может, приедет к нам Лина?» — вдруг спросила Динка. «Нет», — сказал Лёня, — «Лина не может приехать сейчас. Ее приезд мог бы послужить ниточкой для полиции». «Да», — вдруг вспомнил Лёня, — «через недельку оттуда должен приехать один железнодорожник». «К нам на хутор?» – оживилась Динка. «Да, он привезет шрифт. Его нужно будет срочно переправить в город». «Но это еще не скоро. Я думаю, мама вернется к тому времени», – сказал Лёня. «Но почему мама ничего, совсем ничего не пишет о папе? Ведь она уже видела его, хоть одно свидание уже во всяком случае было», – снова заволновалась Мышка. «А может, в письме нельзя писать? Может, что-нибудь такое, чего нельзя?» – предположила Динка. Лёня встал и, потянувшись, хрустнул пальцами. «Я поеду», – решительно заявил он. «Если завтра не будет письма, я поеду». «А завтра воскресенье, и почта закрыта. Но я отвезу вас на станцию, постараюсь повидать почтового голубя». «У тебя, Мышка, длинный день завтра?» – спросила Динка. «Да, конечно, я вернусь с вечерним поездом. Но Лёня, может, приедет раньше?» «Да, я постараюсь поскорее вернуться. Хотя мало ли что могло случиться за это время. На заводе Гретера и Криванока ожидалась забастовка. «Ну и чудак на самом деле этот Андрей!»